Матерь Агни-йоги. Если по вере дается, то по отрицанию отнимается. Посадите отрицателя одного, дайте ручку и бумагу. Просидит, может, целый год и все же не запишет ни одной мысли, идущей от нас. Как же отрицать несомненное, ту близость, ту связь, которая между нами установилась и которая столь плодоносна по своим результатам? Потому и безумствует тьма, тебя окружая, что ты близок нам и служишь свету, но как же быть с теми, кто идет против тебя? Кто, света коснувшись, вновь обратился во тьму? Не забывай, что сейчас время конечных счетов, и каждый определяет свое будущее на далекие сроки. Пусть все естественно притянется к фокусам своего притяжения, то есть разместится по полюсам, то есть сделает выбор. Для этого каждому даются испытания, чтобы выявил свою сущность и отошел либо к свету, либо во тьму.